Глава 7. Оружие и моторы. На вершине холма, под которым упал дисколет, лежал череп какого-то мутафага. Костяной купол размером с сендер, с несимметричными дырами глазниц и остатками зубов в широких челюстях. Позади него протянулся длинный хребет, а рядом из земли торчала синяя табличка со стрелкой и полустершимися белыми буквами «Москва». В обломках дисколета я нашел ружье и кобуру с револьвером, зарядил его, нацепил куртку, с которой спорол меховой воротник. Солнце взошло высоко, становилось жарко. Отыскал даже флягу карабанского пойла и вторую с водой. Забравшись на вершину холма, я уселся на череп, поставил ружье рядом, опустошил обе фляги и стал разглядывать окрестности. А ветки, покружившись в облаке дыма, над городом улетели обратно, кроме нескольких, которые приземлились где-то за горой. Машины разъехались. Некоторые дома на склоне еще горели, другие горожане успели потушить. Над фортом повисли два дирижабля, с них протянулись нити тросов и веревочных лестниц. Некоторое время назад внизу появился Эдмунд в сопровождении пары рабочих. То и дело, опасливо поглядывая на меня, восседающего над ними с губной гармошкой в руках, они стали копаться в обломках. Похоже, когда непрошенные гости собрались уходить, я крикнул: «Эй!» Все трое уже, волочащие прочь расплющенную емкость с остатками аэрола и какие-то детали, вздрогнули. Эдмунд медленно оглянулся. «Мы только...» — начал он. «Передай, чтобы принесли гитару!» — приказал я. Он постоял, приоткрыв рот, кивнул и ушел вместе с рабочими. Я поднял правую руку, задумчиво оглядел ее. В дисколете механик сказал: «Аэрол ядовит для органики». Но я помнил, как совал руку в аэрол, где плавало тело доминанта, там, в летающей машине, которую голос назвал левитатором. И со мной тогда ничего не произошло. Почему? Пилот сидел в углублении с аэролом, будто в кресле. Думаю, субстанция помогала справиться с перегрузками. Ему она тоже не вредила, как и мне. Я не понимал, что это значит. Солнце было в зените, когда со стороны города показался одинокий силуэт с гитарой на плече. Некоторое время я из-под ладони наблюдал за ними, потом стал играть. В голове кружились несколько вариаций той мелодии, которая пришла на ум еще в Рязани, и теперь я пытался сложить из них одну, и постепенно это у меня получалось. Обрывки музыкальных тем превращались в длинный, немного грустный, меланхоличный блюз, в котором слышался шорох песка на склонах барханов, шелест колючего кустарника на ветру, лязг оружейного затвора и вой одинокого панцирного волка, который стоит на вершине холма, задрав оскаленную морду к солнцу. Но чего-то пока не хватало в этой мелодии, какого-то штриха, чтобы она стала по-настоящему законченной. Эви обошла дисколет, забралась по склону и встала рядом. Я играл. Она послушала немного, вздохнула и присела на череп, сунув мне на колени небольшую гитару. «Эх, а хорошо у тебя получается все же». «Доставщик», — сказала цыганка. «Натуральный талант, что уж там. Умеешь, некроз, тебе в пятки передать музыку эту...» «Что?» — спросил я, отрываясь от гармошки. «Что ты сейчас увидела?» «Ну, пустошь одним словом, а не одним словом». Она серьезно глядела на меня. «Бархану увидела. Песок. Очень много песка. Им вся песня пропитана. Колючий кустарник, целые заросли. Жаркие такие. И в них дикие осы жужжат. Волка, который воет. Знаешь же, они... Иногда посреди дня залезают на бархан и воют. И на солнце пялятся, будто ослепнуть хотят. А еще оружие там было. В песне этой твоей без слов оружие и моторы. Как они, знаешь, так тихо ракочут, когда караван проезжает вдали. Я вдруг увидел в ее глазах слезы и удивился тому, что Эви Галлекс, насмешливая, тертая, повидавшая мир цыганка, плачет. «Не обращай внимания». Она смущенно отвернулась. «Я просто папашу своего вспомнила. как мы ездили с ним и как убили его потом. Ладно, хватит. Она вскочила. Держи гитару, короче. И вот еще. Эви скинула с плеча небольшую котомку. Еда тут и бинты. Плечо-то как? Болит, сказал я. Ну, это понятно. Но заражения нет. Не опухло вроде. Не опухло. Микстуры там. Лекарь в форте дал. Сказал, хорошо помогает. Я взял гитару, осмотрел и спросил. Что ж такая маленькая? Вроде детская. Ха, да ты этому радуйся. Не нашлось другой. Что там? Я кивнул в сторону форта. Она махнула рукой. Да что? Омеговцы отступили. Половину мы перебили, другие в пустошь умчались. К Арзамасу не вернуться, точно. Разбили мы их в пух и прах. А теперь там разбираются, что к чему. Пара танкеров почти целы. Наши их хотят к дирижаблю прицепить и с собой увезти. Разин с Брагой, ну, тот тоже прилетел, торгуется. Хочет один танкер городу оставить. А почему ж сюда не подбирается ваш отряд? Ползком. Так, чтобы я не видел. Она шагнула ближе ко мне, заглядывая в лицо. Музыкант, ты не подумай, что Карабан плохой такой. С ним, когда ты нас прогнал, Разин поговорил. Не знаю, я не слышал, но о чем-то они договорились. Короче, Карабан сказал, что не знает, что с тобой, когда командор его расспрашивать стал. Сказал, наверное, ты из дисколета выпал, еще над склонами. Теперь тебя там ищут. Да неужто Эдмунд не проболтался? Нет, ты что? Разин ему кулак показал, а потом так выразительно в глаза посмотрел. От Эдмунда они теперь в последнюю очередь про тебя узнают. А Разин дела свои совету передает. Как это? Не понял я. Да вот так. Собирается вроде уезжать из Арзамаса. Я не знаю точно, мне ж всего не рассказывают. Эви Галикс, человек маленький. Слушай, надо мне идти, Альп. Дел куча, да и улетать скоро. Ты как, точно нормально? Вместо ответа я положил руку ей на затылок, притянул к себе и поцеловал. Крепче, чем она меня тогда в рубке. Крепче и дольше. Эви не сопротивлялась. Когда я отпустил ее, она улыбнулась, погладила меня по голове, повернулась и заспешила вниз по склону. Я выпил микстуры, стянул плечо, пропитанное мазью повязкой, поел сушеного мяса с овощами, которые были в котомке, настроил гитару и стал играть. На другом инструменте блюз звучал немного иначе. Кое-что пропало, но кое-что и добавилось. Жаль, что сейчас у меня не было по-особому изогнутой проволоки, которым гармошку можно закрепить на шее так, чтобы играть на ней, не выпуская гитары из рук. Перебирая струны, я опять подумал, что чего-то пока в мелодии не хватает, какой-то важной мелочи, которая сделает ее законченной.